в согласии с теорией Дарвина. Она жила и выжила, и продолжает жить в ореоле знаменитостей своего века, знакомая со всеми, кто хоть сколько-нибудь принадлежит верхнему слою современной Англии и чувствует себя дома в любом углу дважды послевоенной Европы. До сознания Локкарта, видимо, еще в начале 1930-х годов дошло, что Мура не перевела 36 томов ни между 1918 и 1924 годами, ни между 1924 и 1934, и он ее взял к себе на службу, где она могла информировать его о том, что делалось в интернациональном мире артистической и литературной элиты, в среде русской миграции Лондона, Парижа и Праги, и в связи с Горьким, пока он был жив, в советской России. В эмиграции, впрочем, делалось весьма немногое, но и то малое, что происходило, Локкарту, несомненно, было ценно и нужно при его работе по информированию своего правительства. Болдвина, Чемберлена, а позже Черчилля, о делах и настроениях в Восточной Европе и России в десятилетия перед войной. Когда же он попал во время Второй войны на высокое место в Foreign Office начальником секретного отдела, она работала на него во французской среде. Локкарт записывал у себя в дневнике далеко не все встречи с ней в 1930-х годах. Кроме того, первый том дневника 1918-1939 годов, единственный пока выпущенный в 1973 году, не включает в себя полного текста. Выборка хорошо сделана редактором текста Кеннетом Юнгом, но это все-таки только выборка. В 1940-х годах работой «Свободной Франции» Локкарт заменил ей ее службу в отделе, которым он заведовал ранее. Париж, в который она до войны ездила раза 3-4 в год, теперь был отрезан. Восточная Европа в своем прежнем виде не существовала. Таллинские контакты были оборваны, политическая активность русской миграции была равна нулю. На старом месте Мура, по-видимому, была ему нужна все меньше. Об этом говорит одна из его записей перед началом войны. После очередной встречи с Мурой, они вдвоем завтракали во французском ресторане в Лондоне, Жарден, Локкарт записывает. Она только что вернулась из Эстонии. Она продолжала туда ездить регулярно, и у нее зловещие предчувствия насчет России. Она говорит, что у Литвинова начались неприятности, и, может быть, он теперь на очереди и будет убран. Сам я в этом сомневаюсь, но в наше время я ничему не удивляюсь. С тех пор, как Горький умер, и особенно с тех пор, как арестовали Ягоду... Примечание. Запись от 22 ноября 1937 года, то есть между вторым и третьим московскими процессами. Литвинов был заменен Молотовым в 1939 году. Она совершенно отрезана от большевиков. Из этой записи явствует, что какие-то довольно прочные нити после отъезда Горького в Россию в 1933 году до 1937-1938 годов, когда был ликвидирован Ягода, все еще связывали Муру с кем-то высокостоящим в советской дипломатической иерархии или в НКВД. И второе, эта связь, несомненно, шла через Эстонию. Она ездила туда почти так же часто, как и раньше, пока была возможность, хотя ездить ей туда как будто бы не было никакой необходимости. Дети ее уже давно жили в Англии. Кто мог быть в те годы, 1930-1939, с ее контактом в Таллине, и кто был тогда советским представителем в Эстонии? Был ли это кто-нибудь из тех, кто был близок к Горькому, Кричкову, Ягоде? Или это был кто-то, кто был ей знаком по давним временам? Через Красина, Кримера, Соломона? Или здесь кто-нибудь был замешан из рядом лежавшей Латвии? Петерс в 1936 году был уже в немилости, но еще на свободе. Могла ли быть установлена, по виду невинная, связь с кем-нибудь из его окружения? Могли эти регулярные контакты привести к тому, что была найдена передаточная инстанция между Лондоном и Москвой? Тогда, после московских процессов, эти контакты должны были быть потеряны. Можно ли предположить, только предположить, и с большой осторожностью, что она имела какую-то связь с самим полпредом Ф.Ф. Раскольниковым, который с 1930 года был советским полномочным представителем в Эстонии до своего назначения в Софию. Уже в 1936 году Раскольников начал считаться в Кремле подозрительным, и его перевели в Болгарию, а в 1937 году ему начали предлагать перевод сначала в Мексику, потом в Чехословакию, в Грецию и Турцию, но он упорно отказывался от этих предложений. Болгарский полпред был своим человеком и для Мура, и для Локкарта. Мура встречалась с ним и с его первой женой на Кронверкском. Раскольников и Лариса были знакомы с Горьким с 1915 года, после того, как он в 1919 году побывал в Лондоне как военнопленный. Он попался англичанам у входа в Финский залив, где они наблюдали за гражданской войной между большевиками и Юденичем. В Ханга у них была военно-морская база, и, захватив Раскольникова, они доставили его в Лондон, где допросили его через переводчика. Этим переводчиком был никто иной, как Брюс Локкарт, которого Раскольников сначала принял за русского, настолько тот хорошо владел русским языком. Комиссар Балтфлота в своих воспоминаниях называет Локкарта блондином. Локкарт дал о Раскольникове свое заключение и подал мысль начальству об обмене его на 2-3 матросов, английских пленных, взятых не так давно красными моряками. Это и было сделано, и благодаря Локкарту Раскольников был освобожден. Но еще до отсылки его в Советскую Россию как-то так вышло, что его выпустили из заключения. Локкарт поселил его в гостинице, помог ему купить себе костюмы и побывать в лондонских театрах. Таким образом, по странному стечению обстоятельств, не только Мура знала Раскольникова, но и Локкарт знал его и даже сыграл роль в его судьбе. Возобновил ли Локкарт свое знакомство с, вероятно, благодарным ему советским дипломатом при своих наездах в Софию, где Локкарт был несколько раз во время пребывания там Раскольникова, в феврале 1937 и опять в феврале 1938 года. Таллин был пунктом пересылки писем Муры Горькому и его ответов ей, пока он был жив. Но можно предположить, что и после смерти его письменная связь ее с Москвой и с семьей Горького не прерывалась.